Это означало, что он мертв. Все это было понятно, для меня открытым оставался всего один вопрос. Зачем эта дамочка так стремится попасть сюда? Хочет вытащить тело второго. Зачем? Или они вместе работают? Или здесь есть что-то более ценное для них, зачем они охотятся? Стоп. Снова остановил я себя. А ведь сюда проникнуть совсем непросто. Этот дом уже полгода выдерживает все осады. Наверняка и подземный ход хорошо охранялся. Скорее всего, охранялся, потому что внучка проникнуть через него не смогла. Сумевший проникнуть сюда должен быть первоклассным профи, но и профи гибнут. Это получается, они из клана Тени или подобного клана. Мне только с ними проблем не хватало. Пожалуй, надо валить отсюда, у меня Марине беременная на руках, и мне проблемы с ними совсем не нужны, а они сами пускай здесь разбираются. Последний раз с сожалением осмотрел помещение. Здесь хватало весьма дорогих вещей. Вот это я понимаю, есть чем поживиться, не как у разных финансистов дома. Конечно, жаль было все так оставлять, но я и так прихватил дроидов и решил довольствоваться этим. Поднявшись наверх, нажал кнопку, лестница поднялась, люк закрылся, слившись с полом. После чего замер и прислушался. Внучка могла и пожаловать в гости. Не то чтобы я опасался ее, просто наверняка она захочет меня прикончить, ей не нужны лишние свидетели, а мне не нужны проблемы с ней, и если состоится наша встреча, с нее уйдет всего один. Теперь еще придется менять планшет. Тихо. Видимо, парень все-таки прислушался к моему совету и никому не сообщил о своем эксперименте. Вернулся к воронке, собрал в ней все его вещи, вернулся в дом, нашел там шар, а точнее то, что от него осталось, завернул все это в кусок простыни и на обратном пути закинул в одну из рек, протекающих неподалеку. Сделал я это, чтобы помочь парню на случай, если он все-таки выживет. Не знаю почему, но я всегда симпатизировал таким непризнанным талантом. Марине мирно спала на кровати, когда, раздевшись, лег рядом. Ни света, ни сети по-прежнему в доме не было. «Ты чего так долго?» Проворчала она сонно, закинула ногу и продолжила спать. «Так получилось», — пробормотал в ответ и почти сразу уснул. Свет включился только через несколько часов. Сразу отключил его и продолжил спать. Разбудила Марине. Блес видел, что происходит на улице рядом с нами. «Какие ужасы показывают», — встревоженно произнесла она. «Видел, все вчера видел и без новостей. Теперь можно летать без трансподера, все системы дорожного контроля около нас вчера сгорели. А ты видел, сколько разумных погибло?» В ее голосе слышался страх. «Видел. Кстати, кого журналисты в этом обвиняют?» «Говорят, идет расследование, произошел сбой в энергосистеме, причины уточняются, Марине нервно теребила край одеяла». «Понятно, сами не знают». «Это точно не ты». Она пристально посмотрела в глаза. «Марине, я точно ни при чем». А то подумала, «Марине, я не террорист. Грохнуть кого-нибудь из клана — это запросто, но простых разумных я не трогаю». «А откуда у нас дроиды на чердаке?» Она прищурилась. Воспользовался моментом, вот и прихватил. «Это ведь абордажные дроиды?» «Видела, какие у них мощные пушки?» «Угадала», — кивнул в ответ. «И зачем они нам?» «Думаю, пригодятся, но пока они не работоспособны». «Блес, а что вчера произошло?» Не унималась Марине. «Марине, я находился здесь вместе с тобой и на все 100% не имею никакого отношения к произошедшему». «А, по-моему, что-то знаешь, но не хочешь рассказать», — она скрестила руки на груди. «Марине, поверь на слово, просто воспользовался моментом, и все. «Что произошло, не знаю». «Ни ты, ни я больше не работаем в полиции, так что пускай с происшествием разбираются, кому это положено». «Ладно, ты пойдешь в ванную или я занимаю». Сменила тему Марине. «Давай, быстро приму душ, и потом ванная будет в твоем распоряжении». «Отлично, так и думала». «Как хорошо, что нам не нужно лететь на работу», — улыбнулась она. Быстро приняв душ, поднялся на чердак. Хорошо, что инструмент техника прихватил с собой, когда покидал квартиру. Сейчас можно было хорошо рассмотреть все 6 дроидов. Все 6 имели удручающий вид. Досталось всем без исключения. Дроиды требовали мелкого и крупного ремонта. К сожалению, не было никаких запчастей к ним, и что-то заказывать или покупать опасался, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания. Таких дроидов вряд ли на планете много. Их владельцы наверняка также известны. Пока наниты восстанавливают сгоревшую электронику, надо взломать искины дроидов. Поэтому занялся извлечением искинов с последующим последовательным подключением к питанию дома. Засвеченный планшет занялся их взломом, сам с другим планшетом стал искать все эти корабли и рейсы, вылетающие отсюда. Сейчас, если восстановлю дроидов, с их помощью, думаю, сумею преодолеть планетный контроль на станции. Открытым оставался только один вопрос — как покинуть станцию, где найти психокапитана, который будет готов рискнуть кораблем, приобрести кучу проблем от клана, чтобы вывести нас отсюда. Если кто-то и согласится, то за очень приличное количество кредов. Здесь, конечно, помогли бы кредо-судьи, а еще лучше его связи. Специально проверил, но счет судьи по-прежнему оставался заблокированным. В это время на чердак поднялась Марине. «Блесс, чем занимаешься?» — поинтересовалась она, оглядывая разложенные детали. «Дроидов пытаюсь восстановить». «Блесс, давай доставку закажем. У нас холодильник пустой. Пищевой синтезатор есть, картриджей к нему нет, а сухие пайки быстро заканчиваются. Вот тебе один принесла. Ты, наверное, голодный». «Спасибо, что принесла, действительно проголодался», — взял протянутый паёк. «Держи планшет. Проверь свой счет. Может, разблокировали. Нам очень креды нужны». Пока распечатывал сухой паёк, Марине проверяла банковский счет. «Нет, все без изменений, доступ к счету только при личном посещении банка», — разочарованно сказала она. «Значит, точно нас здесь бросили. Счет твоего отца тоже не дает доступа». «Блесс, они не могли нас бросить. Отец бы никогда так не поступил. Давай сейчас свяжусь с ним и все выясню», — в ее голосе появились нотки отчаяния. «И сразу после этого придется отсюда бежать. Ты не хуже меня знаешь о тотальном контроле здесь. Знаю, почему и боюсь связываться. Еще эти вирусы, не понимаю, как они смогли попасть ко мне в нейросеть. Не знаю, Марине. У меня нет ответа на этот вопрос. Так что насчет доставки». Она вернулась к насущному вопросу. «Глава 29. Опасно, но ладно. Скажи, ты оплачивала что-то в торговом центре банковским чипом, что я дал?» «Да я не успела даже закончить выбирать, как появились эти двое охранников. Продавцы их вызвали». «Конечно». Одна сразу на меня подозрительно посмотрела. «Наверное, она из клана». «Все возможно. Вот тебе другой банковский чип, сначала перекинешь средства на него и уже с него расплатишься за товар.